Глава 30. Лидия со стоном проснулась, вся покрытая испариной. В спальне и правда было слишком душно. Не спасали даже открытые окна. Надо было включить вентилятор. Запоздало подумала она. Оказалось, что Лидия разметалась на кровати и случайно всунула ногу между толстым матрасом и деревянным столбиком, так что ей пришлось некоторое время разминать щиколотку, чтобы восстановить кровоснабжение. Спала она всего-то чуть больше часа, но чувствовала себя так, будто полдня провела в постели. Лицо опухло, на щеке отпечатался след скрученного одеяла, волосы свалялись в липкий ком, к тому же голова гудела от последствий странного сновидения. «Я же не пила нимбутал», — с удивлением подумала Лидия, глядя на пузырек таблеток на тумбочке. «Может, тут что-то подмешивают в воду? Какие-то химические присадки, способные вызывать яркие галлюцинации». Она вошла в ванную комнату, встала под сильную струю душа и начала восстанавливать обрывки только что пережитого кошмара. Прогулка по кладбищу, Фил Делэйни с мертвой собакой, девушкой с зеленой сережкой, почти забытый разговор с Джорджем. «Что-то подмешивают в воду», — вертелось в голове у Лидии. Может, это связано с недавними изысканиями геологов, обнаруживших здесь новые залежи нефти и газа? Постояв около 20 минут под контрастным душем, женщина почувствовала, что бодрость к ней постепенно возвращается. Она вытерлась насухо полотенцем, отметив, что кожа перестала быть липкой. Нанесла на лицо крем от отеков, потом высушила и уложила волосы. Сейчас, как никогда, кстати, была бы чашка крепкого горячего чаю. Лидия все еще не слишком ясно соображала, находясь под воздействием недавнего сна и разговора с Джорджем. «Каков твой план статьи о девушке с зеленой сережкой?» — вспомнила она. «Не надо потакать глупым суевериям. Они отдаляют тебя от правды. Мало ли пропавших девушек в стране. С чего ты начнешь?» «Начни с начала истории», — припомнила Лидия, наставление своего университетского профессора. «Именно с того места, как история началась».